Глава вторая. Следующие несколько дней все оперативники Зверева занимались поисками пропавшего тренера. Они обходили и опрашивали его учеников, соседей и работников «Сокола». Задавали каверзные вопросы, в особенности про возможных друзей и подруг. Но это не дало результата. Мария, которая поначалу тоже участвовала в этих поисках и работала в основном с Костиным, вскоре отчаялась и стала заниматься в основном бумажной работой. Зверева постоянно донимал Корнев. Пару раз велел пообщаться с работниками прокуратуры и каждый раз требовал подробный отчет по поискам банды Бубона. Зверев в привычной ему манере говорил абстрактно, мол, работаем, все усилия приложены, гарантировал скорые результаты. Все эти нападки начальства на этот раз Зверева вовсе не раздражали. Однако немой укор в глазах Марии, которой он как будто обещал как можно скорее разобраться с фальшивомонетчиками, был для майора невыносимо болезнен. Как-то Мария обмолвилась, что она близка к отчаянию. Руководство доверило ей эту работу, а она, судя по всему, провалила все дело. При этом Мария ни словом не упоминала Зверева, на которого свалить вину за провальное расследование было проще всего. Время шло, но ни Бубона, ни пропавшего Чумакова, ни Гоши обнаружить так и не удавалось. В том, что Гоша и Туша одно и то же лицо, никто не сомневался. То, что Рыжов и Карпов были убиты именно им, тоже не вызывало сомнений. То, что мотивом этих двух преступлений стала месть, также было очевидно. Но именно это и заставляло думать, что выход на банду Бубона полностью потерян. Что же касается Чумакова, то все выглядело так, что молодой тренер, узнав, что его подлая задумка обернулась ему боком, и он, исковеркав судьбу своего одноклубника Андрея Тушевского, теперь пожинает плоды совершенной им подлости. Спустя неделю после беседы с Кедриным Зверев отдал приказ своим прекратить поиски Чумакова. Если этот подонок сумел так хорошо спрятаться, то вряд ли его сумеет найти и сам Тушевский. Теперь все силы снова были брошены на поиски подпольной типографии. Результата по-прежнему не было. Зверев злился и нервничал, отчего у него все чаще и чаще случались приступы головной боли. Когда от постоянных стрессов у Зверева в очередной раз заболела голова, он снова отправился в медчасть. Хорошенькая чернявая медсестра Софочка, услышав, что кто-то стучится в дверь, тоненько запищала. «Не входите, я переодеваюсь!» Зверев тут же вошел в дверь и затопал ногами. «Ну кто там?» — взвизгнула Софочка. «Говорю же, я переодеваюсь!» Софочка, прикрываясь халатом, выглянула из-за ширмы и, увидев стоящего в дверях Зверева, рассмеялась. «Можно ли было подумать иначе? Это вы, Павел Васильевич, опять со своими шутками!» Зверев томно посмотрел на девушку и тут же скривил лицо, потому что боль в висках снова дала о себе знать. «Что, головка, Бобо? Так вам и надо! Не будете бедных девушек пугать!» «Ах, так!» Зверев сделал два широких шага в сторону ширмы. Софочка взвизгнула, схватила со стола огромную жестяную биксу и замахнулась ею на Зверева. «А ну стойте, а то зашибу!» Зверев встал и на этот раз рассмеялся уже в голос. «Все, все, ретируюсь!» Софочка, сдерживая улыбку, сделала грозное лицо и скрылась за ширмой. В это время в кабинет из смежной комнаты вышел уже облаченный в серый поношенный костюм и плохо отглаженные брюки Оганесян. «Кто тут моих сотрудников пугает? А это ты, Павел? Что, по Софочке соскучился или опять боли мучают?» «Мучают, еще как мучают!» — простонал Зверев. «Ну тогда садись, будем делать осмотр». Зверев сел, Оганесян уселся напротив, пощупал у Зверева пульс, заставил задрать рубашку, послушал сердце. Тем временем Софочка, уже облаченная в беретку и плащ, вышла из-за ширмы. «Я пойду, так, полагаю, помощь моя не понадобится. Павел Васильевич, судя по его поведению, не так уж и нездоров». «Ошибаетесь, милая Софочка, ох, как вы ошибаетесь», — застонал Зверев. «Все равно я пойду». Девушка показала Звереву язык и вышла из кабинета. Оганесян тем временем продолжил осмотр, выписал рецепт и вручил его Звереву. «Купишь эти таблетки, думаю, поможет. Так-то ничего страшного у тебя нет, а это чтобы купировать боль». Начмет подошел к столу и достал из него бутылку коньяка и плитку шоколада «Гвардейский». «Понимаю, что это непрофессионально, но у меня, знаешь ли, Паша, вчера внук родился. Дочка телеграмму прислала. А отпраздновать не с кем. Софью приглашал, так у нее сегодня дела. Ее какой-то старлей-летчик в кино пригласил. «Ваш старика, выпей со мной. Заодно и мигрень твою полечим». «Внук, говоришь, это же здорово. Поэтому давай в самом деле отпразднуем и полечим». Когда коньяк кончился, в дело пошел спирт. И тогда раскрасневшийся от выпитого Карен Робертович, не умолкая, стал рассказывать о Татевском монастыре, расположенном на юге Армении, откуда Начмет был родом, о своей замечательной дочке Лилит и зяте, инженере-строителе Семёне, и о двух своих сыновьях, которые остались в Армении. Примечание. Татевский монастырь – монастырь Армянской апостольской церкви на юго-востоке Армении. Сегодня Оганесян, который обычно говорил по-русски довольно чисто, после воздействия винных паров, как это обычно бывало в таких случаях, внезапно обрел армянский акцент и говорил громко, с присущим его нации кавказским задором. Периодически указывая на уже опустошенную бутылку коньяка, Карен Робертович вздыхал и убивался. «Эй, Паша Джан, знал бы ты, какие у меня на родине коньяки! Не то что эти!» «Так вроде нормальный коньяк», — пожал плечами Зверев. «Нет, дорогой, у нас дома в Кашуни такой виноградник был. От грозди листьев видно не было, мамой клянусь. А из того винограда мой дед Зураб и Окхи, и Херес, и коньяк делал. Вот это был коньяк, а это...» — Оганесян махнул рукой. Примечание. Кашуни — одно из сел Татевской общины в Армении. Окхи, оги — армянский спирт, изготовляемый из фруктов или ягод. Они помолчали, потом Начмет вдруг словно ожил. «Слушай, Паша Джан, а вот у меня трое детей, жена, уже пятеро внуков. А что же ты? Почему один да один? Остепениться не пора?» На этот раз уже Зверев отмахнулся. «У меня и так голова болит. А если женюсь, так уж совсем не в моготу будет. Жена, дети, внуки... Ну, не мое это. Да и кто с таким, как я, семью заводить захочет? А это твоя московская красавица, Волгина это. Ты уж прости, дорогой, но мне кажется, что у вас с ней что-то такое. Одним словом, видится мне, что между вами искра пробежала». Зверев тут же нахмурился, налил себе и хлопнул полстакана разведенного спирта. «Нет у нас с ней ничего, ни искр, ни пламени, ни желания детей и внуков заводить. Дело общее, и все». «Вах, что за дело? Я слышал, вы тут два убийства расследуете?» «А еще банду каких-то мошенников ловим. В Пскове фальшивые деньги изготавливают. Руководит этой шайкой некий Бубон». «Бубон?» — Оганесян скривил лицо. «Это что, прозвище?» «Прозвище, кличка, называй как хочешь». «Какое гадкое прозвище». «Чем же оно гадкое?» «Ну ты даешь, Паша Джан. Бубон — это же очень плохая вещь». «Почему? Это же шарик на шапке. Что в нем гадкого?» Карен Робертович негромко рассмеялся. «Нет, Паша Джан, шарик на шапке — это помпон, а бубон, по крайней мере, в медицине, это воспаленный лимфоузел. Чертовски поганая вещь, скажу я тебе». В течение следующих 10 минут Звереву пришлось выслушать целую лекцию по эпидемиологии, после чего они простились, и Зверев, уложив уже клюющего носом Начмеда на кушетке, тоже не отправился домой, а ушел спать к себе в отдел на диванчик. Он проснулся, услышав, как кто-то сунул ключ в замочную скважину. Приоткрыв веки, посмотрел на висевшие на стене часы. Кто-то вошел в кабинет и, судя по всему, бросил на стол пачку с документами и сел. Зверев вполголоса выругался. «Ну кто там ни свет ни заря?» «Уже без 5:08, Паша. Так что доброе утро, пора приступать к работе». Узнав голос Марии, Зверев тут же вскочил, утер губы и пригладил волосы. Мария подошла к окну и распахнула его настежь. «Душновато тут у тебя. Ну и амбре. Перегаром несет, аж из коридора почувствовала». Зверев с обреченным видом вздохнул. «Опять воспитывать будешь?» «Не буду». Женщина рассмеялась. «Знаешь, как у меня отчим пил?» «Отчим? Тебя отчим воспитывал?» Мария грустно улыбнулась. «Ты многого обо мне не знаешь. Поднимайся, умывайся и за дело. С кем это ты так вчера праздновал?» «У Карена внук родился. Постой. Или внучка. Впрочем, неважно. Короче, пил не один и не без повода». «Ну, а в чем тогда дело?» «Приводи себя в чувство». Зверев облегченно вздохнул. Мария выглядела усталой, ее прежняя броская и прямо-таки яростная красота куда-то исчезла. Теперь она казалась милой и доброй, и Зверев вдруг почувствовал что-то типа угрызений совести. «А мне вчера опять из Москвы звонили». Мария дрожащей рукой достала из сумочки сигареты, подошла к окну и закурила. «И что?» — поинтересовался Зверев. «Снова выслушала кучу лестных отзывов. Получила последнее предупреждение и все такое. Но это еще не все. Те, кто звонил мне, позвонили и в ваш главк. Начальник главка, кстати, уже отматерил Корнева. Так что через полчаса внеплановое совещание. Оживай и готовься к очередной порции пилюль. Пилюли мне теперь Робертович выдает, а на Корнева мне как было, так и осталось». Зверев подошел к зеркалу, поправил галстук, который он накануне даже не снял, дыхнул в ладони, поморщился. «Юбилейный. Карен сказал, что это не коньяк, а пойло. Можно подумать, спирт, которым он меня после коньяка подчевал, лучше». «Спирт на коньяк?» — Мария рассмеялась. В этот момент зазвонил телефон, Мария сняла трубку. «Волгина, слушаю. Это тебя». Павел Васильевич взял протянутую трубку. «Да». «Товарищ майор», — Зверев узнал голос помдежа Жеребцова. «Тут к вам дамочка какая-то». «Что? Какая еще дамочка?» «Обычная дамочка, в шляпке и пальто. Себя не назвала, сказала, что по делу и срочно». «Что? Фамилию не назвала?» В этот момент в кабинет вошел Руслан Абашев. Зверев, не отрывая трубку от уха, приказал. «Руслан, сбегай в дежурку, там ко мне посетительница. Сопроводи сюда». «Понял, сделаем», — ответил Абашев и выскочил из кабинета. «Ого, посетительница? Инкогнито? Очень интересно. Последствия ночных приключений и возлияний?» — предположила Мария. «Каких еще приключений?» Зверев подошел к тумбочке, выпил из графина воды, снова пригладил волосы. Мария с интересом наблюдала. «Галстук не снимал, прихорашиваешься, ну-ну». В этот момент в сопровождении Руслана Абашева в кабинет отдела вошла пышная женщина неопределенного возраста в синем пальтишке и бесформенной шляпке менингитки с бантом. Простое полное лицо, без следа косметики, толстые брови, пухлые губы, впалые испуганные глаза. «Дамочка явно не из моей коллекции», — подумал Зверев. «Интересно, кто она и что ей понадобилось?» «Вы искали меня? Я Зверев. Присаживайтесь, гражданка». Зверев указал на стул и важно сдвинул брови. Женщина села на предложенное ей место, испуганно огляделась. Видя, что руки женщины подрагивают, Зверев улыбнулся. «Не волнуйтесь, здесь вас никто не обидит. Как к вам обращаться?» «Очень хочется в это верить», — женщина достала из кармана платок и вытерла лоб. «Итак», — продолжал Зверев. Женщина виновато поглядела на Абашева и Марию, потом снова повернулась к Звереву. «А мы не могли бы пообщаться без свидетелей?» Павел Васильевич опешил. «Вообще-то я доверяю своим коллегам». «Руслан, пойдем», — скомандовала Мария. «У твоего начальника личный разговор». Она покачала головой и вышла. Абашев вопросительно посмотрел на Зверева, и когда тот хмуро кивнул, тоже покинул кабинет. «Итак», — повторил свой вопрос Зверев, — «уже значительно жестче. Вы все еще не сказали, как же к вам обращаться. Меня зовут Лидия Сергеевна. Я работаю на хлебозаводе, и у меня к вам срочное дело». «Я слушаю». «Видите ли, я очень волнуюсь за Петю. Он уверен, что попал в беду и теперь не знает, что ему делать». Зверев поморщился, его правая щека снова задергалась, причем так, что он прижал ладонь к лицу. «Подождите, какой Петя? В какую беду?» «Петя считает, что эти двое могут его убить. Он ушел из дома и сейчас прячется у одного из моих родственников. Он очень боится и говорит, что только вы можете ему помочь». Зверев полез за сигаретами, чиркнул спичкой, та сломалась. Зверев чиркнул второй и, наконец-то, сумел прикурить. Женщина тем временем продолжала. «А еще Петя сказал, что знает, как вам найти того, кого вы просили». «Стоп! Я просил найти. О ком идет речь? Кого я просил найти? Какой Петя?» «Мой муж, Петр Желудков. Сам он сейчас прячется и не может позвонить, потому что в той квартире, где он ночует уже третий день, нет телефона». Зверев тут же загасил сигарету. «Так вы жена Желудя? Простите, вы жена Желудкова?» «Да». «И я просил его кого-то найти». После вчерашней посиделки с Кареном Зверев чувствовал, что туго соображает. Вы просили мужа разыскать какого-то Гошу, того самого, которого ищут бандиты из Москвы, Дуплет и Птица. Птаха, — поправил Зверев, постепенно приходя в себя. Птаха или Птица, какая разница? В общем, муж велел передать, что Гошу он не нашел, но знает, как на него выйти. Петя сказал, что Гоша ведет охоту на какого-то старого знакомого, который упек его в лагеря. Тех, за кем охотится Гоша, было пятеро. Четверых он уже убил, остался только Чума. Гоша в ближайшие дни должен нанести ему визит. «А Петька знает, где скрывается Чума?» «Да, вы должны пойти со мной, и он вам сам покажет это место». Выйдя из кабинета в сопровождении Лидии Желудковой, Зверев увидел одиноко стоящую Марию. «Я уезжаю, времени на объяснение нет». «А как же совещание, что мне сказать Корневу?» Зверев процедил сквозь зубы. «Если вам нужен результат, то мы должны работать. Я еду к свидетелю, а совещаться можете и без меня». Пропуская Желудкову вперед, Зверев проследовал следом. «Можно мне с тобой?» — крикнула Мария вслед. «Нет, этого свидетеля я всегда допрашиваю без посредников». Не останавливаясь, обронил Зверев.